40 лет как под наркозом. Я работал говновозом, ни шофером, ни таксистом, а вонючим говночистом. За 300 бумажки на зиле водил говяжки. И скажу вам, чтоб вы знали, ох, насрали ж много вы. 40 лет как под наркозом. Я работал говновозом, не шофером, не таксистом, а вонючим говночистом. Я не знаю, как там запад, может, там поменьше запах. Наш насилит в таксофоне и допустит вой. Ой, вроде стали жрать полегче, значит, надо срать поменьше. Но откуда что берется, больше людям срется. Ой, 40 лет как под наркозом. Я работал говновозом, не шофером, не таксистом, а вонючим говночистом. Приезжают к нам туристы, я б сказал, народ говнистый. Вдоль по улице пройдется и бананов обожрется. И такая вот зараза гадит мимо унитаза, за собою не смывает, пальцем вытирает. Ой, 40 лет как под наркозом. Я работал говновозом, не шофером, не таксистом, говночистом. 40 лет, 40 лет как под наркозом, под наркозом. Я работал, работал говновозом, не шофером, не таксистом, а вонючим говночистом.